Глава первая. Дом номер 152 на Еврейской улице. Во Франкфурте на Майне, старинном немецком городе, где многие дома, кривые улицы и узкие грязные переулки помнят еще величие и славу Священной Римской империи, и те времена, когда имя Пруссии не значило ничего, путешественникам и теперь показывают дом под номером 152, сообщая при этом, что здесь... 150 лет тому назад, в 1743 году, родился и жил Майер Амшель Ротшильд, основатель могущественного банкирского дома того же имени. Во внешности дома номер 152 ничего особенного нет, и вся его оригинальность заключается лишь в том, что он очень высок и узок, главное же, в исторических воспоминаниях, связанных с ним. Без всякого преувеличения можно сказать – что под этой крышей, крытой черепицей, за этими длинными, узкими окнами, не раз решалась участь войны или мира, судьбы министерств и даже целых династий. Власть денег заставляла не раз государственных людей Европы задумываться над тем, как отнесутся к их проектам банкиры Ротшильды на Юденштрассе, и сколько бессонных ночей провели финансисты всех стран и народов, не зная, выйдет ли им приговор или помилование от владельцев старого дома. «Перед этим капищем всемогущего золота», – писал некогда Карлейль, – «современный культурный европеец не может не почувствовать своеобразного трепета. Здесь все то, что он на жаргоне нашей лживой цивилизации зовет своим счастьем, могуществом и даже кумиром, находится в неизмеримом количестве». Могуществом и даже кумиром находится в неизмеримом количестве в виде груд блестящего золота и пачек банковых билетов, то захватанных жадными руками, то чистых и свежих, точно только что обмундированные солдаты, готовые ринуться в битву мира, разнося всюду зависть, вражду, соревнования и минуты призрачных, но жгучих наслаждений. Да, Ротшильд и полководец, более могущественный, чем Цезарь и Александр. Золотые монеты и груды банковых билетов – его армия, победоносно обходящая весь мир, все подчиняющая своей власти, всюду ненавидимая и всюду устрашающая. Однако начало этого поразительного величия было более чем скромно, и чтобы ознакомиться с ним, надо перенестись в прошлые века, в обстановку грязного еврейского квартала, застроенного лачугами и покривившимися домами, квартала, вызывающего омерзение у всех христиан или тех, кто так себя назвал. Предки Ротшильдов с незапамятных времен жили во Франкфурте, ничем не выделяясь из среды своих соотечественников и разделяя с ними их участь, самое отдаленное знакомство с которой не может не поразить даже маловпечатлительных людей. Поселившись во Франкфурте около 1240 года, евреи получили отдельное место для жительства и отдельные законы. Они считались рабами императора и должны были выплачивать большие налоги, обыкновенные и экстраординарные, присоединяя к ним крупные суммы в пользу сборщиков податей. Как рабов их могли продать, заложить и вообще поступить с ними как с вещью или товаром. Еврейский квартал был обнесен валом, в замке которого находились тяжелые железные ворота, отворявшиеся лишь в определенные часы. В этой-то черте оседлости обязаны были жить все исповедовавшие иудейскую веру, пользуясь свободой передвижения лишь внутри своих стен. Гёте застал еврейский квартал еще таким, каким тот был в средние века, с домами, тесно прижатыми один к другому, точно листы переплетенной книги, набитыми снизу до крыши обитателями, жившими среди грязной, неопрятной, отвратительной обстановки. Воздух в квартале был так заражен миазмами, что лишь привычные люди могли дышать этой зловонной атмосферой. Еврейская улица, в настоящее время совершенно перестроенная, представляла из себя в дни Гёте узкий грязный переулок с полуразрушенными домами, с толпою неряшливых евреев, вечно кричавших, споривших, суетившихся. Можно же себе представить, что тут было раньше, в темноте средневековой жизни. Отделенные от христиан валом, евреи в отношении к себе видели лишь всеобщее презрение и ненависть. Обычным их прозвищем было слово «собака», к чему для большей выразительности прибавлялись еще эпитеты «поганое» или «проклятое». Антиеврейские беспорядки происходили постоянно, и первая бойня, учиненная христианами ненавистным жидам, относится уже к 1241 году, когда погибло 180 человек последних. Средневековая, нервно настроенная и малодисциплинированная толпа жадно хваталась за каждый повод, чтобы ворваться в еврейский квартал и учинить там более или менее энергичную расправу. Стоило распространиться слуху, что евреи зарезали христианского ребенка для своих таинственных обрядов, или что они отравили воду в колодцах, причем эта последняя клевета аккуратно появлялась на сцену при каждой эпидемии, как франкфуртские граждане бросались на своих врагов и избивали их, никогда не ощущая раскаяния. В 15 веке по отношению к евреям были изданы поистине драконовские постановления. Так, ворота квартала должны были оставаться запертыми в течение всех воскресных дней. Ни один еврей не смел проходить мимо церкви, дотронуться до чего-нибудь на рынке, купить рыбу раньше известного часа дня, нанять христианина к себе в услужение, назвать себя гражданином, торговать новым платьем и тому подобное. Дело дошло даже до того, что евреи были обязаны носить особенную одежду, резко отличавшуюся от обыкновенной. Но особенно строги были постановления относительно брака. Желая предупредить быстрое размножение ненавистного племени, Франкфуртский городской совет ежегодно определял число браков, которые могли заключать между собой евреи. Многие так и не успевали дождаться очереди и умирали холостыми. В 1614 году их совершенно изгнали из города и разрешили вернуться лишь спустя 2 года. Только 19 век даровал им равноправие. Евреи живут где хотят, заключают браки совершенно свободно и вообще ничем не отличаются по своему политическому и общественному положению от христиан. Для Франкфурта равноправие имело то последствие, что в 1811 году на весь город насчитывалось 109 еврейских домов с 2100 жителей. Теперь же число франкфуртских евреев более 14 тысяч человек. Уже по этим немногим данным, читатель может вообразить, какие чувства должны были накопиться в душе еврея и какие свойства характера выработал он в себе. За валом своей черты оседлости, в промозглой атмосфере своего квартала, он, как Шейлок, выносил в сердце неизмеримую ненависть, говоря своим врагам: «Вы называете меня неверующим, разбойником, собакой, плюете на меня и сами приходите ко мне с просьбами». И в то же время внешнюю лицемерную приниженность, готовую, однако, ежеминутно при малейших благоприятных обстоятельствах превратиться в мстительную злобу и наглость торжествующего ростовщика. Правильного труда он не знал, не чувствовал к нему особенной склонности и не видел особенной пользы от него. В самом деле, чем занимались в течение целых столетий 2000 франкфуртских евреев? По постановлениям городской думы видно, что любимыми их промыслами была торговля старым платьем, старинными монетами, а главное – ростовщичество. Операции последнего рода производились с такой бесцеремонностью, что евреям не раз грозили самыми ужасными наказаниями, если они будут продолжать сужать кредитом женщин и малолетних. Но ростовщичество все же процветало и так запутывало население, что дни антиеврейских беспорядков были в сущности единственными днями полной расплаты по векселям со всеми причитающимися процентами. Как жестоко острит одна хроника того времени. Ростовщичество в форме заклада, денежных ссуд, торговли обязательствами и векселями было главным или в крайнем случае побочным занятием каждого еврея. В его-то промозглой атмосфере и сложилось дикое правило, что деньги – это все. «Когда ты ненавидишь человека, — учит один раввин, — давай ему деньги в долг. Когда ты желаешь ему отомстить, предъяви ко взысканию свой вексель». Для евреев деньги на самом деле были всем. Они заменяли им права. И порою даже самые элементарные человеческие права. Они давали им истинное могущество, заставляли бояться их, ухаживать за ними и даже унижаться перед ними, раз нельзя было их прямо ограбить. «Презренный жид, добрейший Соломон», — говорил рыцарь, нуждаясь в деньгах. В этой-то неряшливой, возбуждавшей общее презрение толпе франкфуртских евреев, в продолжении целых веков скрывались предки Ротшильдов, теперь баронов, членов парламента и пэров королевства. Мы не знаем ни их имен, ни даже истинной фамилии. Ротшильд – просто прозвище, буквально означающее «красная вывеска» – Ротшильд. Происшедшее от того, что на доме, где жили деды и прадеды банкиров, действительно была таковая. Первым историческим лицом из дома Ротшильдов является Амшель Моисей, живший в первой половине 18 века во Франкфурте на Майне, по Юденштрассе в доме номер 152. К сожалению, мы почти ничего не знаем о нем, кроме того, что он торговал всякими редкостями, особенно старинными монетами, и жил в высшей степени скромно, твердо держась правила: богатство человека не в том, что он получает, а в том, что сберегает. Это правило бароны Ротшильды смело могли бы написать на своем гербе. Об Амшеле Моисее сохранилось несколько анекдотов, не заслуживающих, впрочем, доверия, и не характерных даже как выдумка. Мы их оставим в стороне и перейдем к сыну Моисея, Майеру Амшелю, рождение которого относят обыкновенно к 1743 году. Майер Амшель рано, 12 лет, от роду остался круглым сиротой и поступил под опеку своих родственников. Те, основываясь на предсмертной воле родителей, пожелали сделать из него раввина и отправили в Фюрт, где была в те дни знаменитая синагога. Здесь Майер должен был заниматься богословием и талмудом, но природные инстинкты сразу потянули его в другую сторону. Ему хотелось дела, настоящего жизненного дела. И к схоластическим тонкостям ученых-раввинов он относился с полным равнодушием. В старом доме под номером 152 он привык вместе с отцом разбирать старые золотые монеты и надписи на них. Полюбил их блеск, само искусство, связанное с куплей и продажей, и твердо решил, что будет торговцем, а не раввином. Уже в школе он открыл крошечную меняльную лавку и удачно вел свои операции на деньги, получаемые им для покупки лакомств. Между прочим, ему удалось приобрести несколько редких монет и выгодно сбыть их. Он составлял также различные антикварные коллекции и тоже пускал их в оборот, быстро приобретая себе среди товарищей репутацию славного финансиста. Несколько лет вялых занятий талмудом и ловких операций окончательно убедили Майера, что он будет хорошим купцом и плохим раввином. После этого он перестал колебаться и, не спросив ни у кого разрешения, вернулся во Франкфурт, на грязную еврейскую улицу, где и поселился в собственном доме. Дело, так удачно начатое им еще в школе, он продолжал и здесь, постепенно расширяя радиус своих операций. Он занимался всем, что попадало под руку, не брезгуя даже грошовым барышом. Но, разумеется, для его деятельной, энергичной натуры занятий в меняльной лавочке с редкими вексельными операциями было недостаточно. Однако риск не был в его натуре. Он умел выжидать и на самом деле скоро дождался довольно удачного совпадения событий. В то время, во второй половине 18 века, банкирское дело развелось почти до той же организации, какую мы видим в наши дни. Банкирские конторы, биржи, акционерные предприятия находились повсюду, привлекая на поприще своей деятельности одаренных в этой области людей. Дела с бумажными деньгами, несмотря на сдерживающую политику правительств, с каждым днем становились все более смелыми, открывая уже грандиозные, почти феерические перспективы, осуществить которые удалось, однако, лишь нашему прославленному положительному веку. Приобретя во Франкфурте репутацию честного жида, Майер Ротшильд определился на службу к банкирской конторе Оппенгейма в Ганновере, куда и переехал. Энергичный, деятельный, знающий, хотя и молодой, Майер не остался в тени. Быстро повышаясь, он всего через несколько лет был принят в товарищи фирмы. Успех, однако, не вскружил ему голову. Он не расстался со своими скромными привычками, избегал всяких соблазнов и по завету отца копил деньги. Ни на минуту не покидала его завлекательная мечта открыть собственную контору и начать собственное дело. Силы он ощущал в себе громадные, но денег было недостаточно. И Майер, не торопясь, откладывал рубль за рублем, пока не сказал себе: «Теперь пора». Глава вторая. Франкфуртский банкир Майер Ротшильд. Оставив Ганновер и фирму Оппенгейма, Майер опять возвратился во Франкфурт и, имея уже значительный опыт, принялся делать деньги, постепенно специализируясь на чисто банкирских операциях. Около этого же времени, в 1770 году, он женился на Гедуле Шнитце, еврейке. Получил ли он какое-нибудь приданое, неизвестно. Как бы то ни было, его дело разрасталось, хотя этот рост все еще не представлял из себя ничего поразительного. Каким же путем Майер Ротшильд через несколько лет, точно по доброму слову сказочной волшебницы, стал вдруг миллионером и захватил в свои руки почти весь европейский денежный рынок? Послушаем, что говорят об этом другие. Все спекуляции Майера отличались осторожной смелостью и потому сопровождались успехом. Во всех своих сделках он выказывал такую честность, такое прямодушие, что его не только во Франкфурте, но и в соседних провинциях стали называть «честным жидом», вследствие чего дела его расширялись и умножались. Даже сам прежний хозяин его, Оппенгейм, гордился успехами своего бывшего приказчика и при каждом удобном случае рекомендовал всем с наилучшей стороны франкфуртского банкира Майера Амшеля Ротшильда. Во время своих занятий у Оппенгейма Майер познакомился с генерал-лейтенантом бароном Эсторфом, близким другом ландграфа Гессенского Вильгельма IX, частное состояние которого достигало 56 миллионов рублей. Когда Ротшильд приобрел своими операциями лестную для себя известность, Эсторф, руководствуясь своим опытом и отзывом Оппенгейма, рекомендовал ландграфу Ротшильда как человека, который может быть его финансовым агентом. Ротшильд получил приглашение явиться к ландграфу. Войдя к нему в комнату, он застал его погруженным в шахматную игру с бароном Эсторфом, который выигрывал партию. Ротшильд, не мешая игрокам, стал в стороне, но внимательно следил за их ходами. Наконец, ландграф, прижатый к стене искусную игрою своего противника, в отчаянии опрокинулся на спинку кресла и, увидав банкира, спросил его: «Вы умеете играть в шахматы?» «Не угодно ли вашему высочеству передвинуть вот эту штучку?» – отвечал банкир, указывая вместе с тем и ход в игре. Вследствие этого совета успех перешел постепенно на сторону ландграфа, и он выиграл партию. Тогда он разговорился с Ротшильдом о цели его прихода и остался очень доволен его умом и сведениями, им сообщенными. После этого свидания Майер Ротшильд был назначен придворным банкиром ландграфа Гессенского. По уходе его ландграф обратился к Эсторфу и сказал: «Нет сомнения, вы мне рекомендовали не дурака». Из многочисленных версий этой темной и все еще таинственной истории я привел самую простую и вероятную. Секрет поразительно быстрого превращения честного жида в обладателя миллионов, однако, все еще остается неразъясненным, и несомненно лишь то, что при каких бы то ни было обстоятельствах миллионы гессен-кассельских ландграфов перешли в распоряжение Майера Ротшильда, и он сумел распорядиться ими как нельзя лучше. Если те деньги, которые он получил от отца и приобрел собственными меняльными операциями, можно сравнить с долотом, стамеской и вообще какими-нибудь ручными инструментами, то, увидев в своей кассе гессен-кассельские миллионы, он стал владельцем совершеннейших паровых машин. Прежнее ремесло обратилась в громадную фабрику, где вместо грошей вырабатывались сразу целые партии денежного товара. Тысячи и сотни тысяч золотых монет. Майер Ротшильд называл себя торговцем деньгами. Одно из первых правил его деятельности гласило: «Не надо давать деньгам залеживаться. Когда только возможно, пускайте их в оборот. И чем большей массой вы их пустите в оборот, тем лучше. 100 талеров не в 100 раз сильнее 1 талера, а в 1000. Но чтобы пускать деньги в оборот, надо их иметь. И все таланты Майера, вся его блестящая репутация честного и ловкого финансиста не сделали бы ничего особенного без гессен-кассельских миллионов. За ними явились другие. В то время у частных лиц в подвалах, в сундуках, в тайниках церквей и монастырских келей хранилось несметное количество залежавшихся денег, золотых и бумажных, особенно золотых. Редкий человек знал, что делать с ними. Большинство, по обычаю средних веков, сидело над блестящими грудами своих цехинов и талеров и лишь любовалось их соблазнительным блеском. Но мысль о том, что залежавшиеся деньги надо пускать в оборот, крепла в голове ни одного только Ротшильда. Припомните, какая горячка овладела публикой, когда в начале прошлого века банкир Ло открыл свои операции в Париже и стал менять золото на бумажные ценности, выдавая при этом премию. Богатые и бедные, мужчины и женщины, принцы крови и скромные буржуа потянулись в роскошный дворец искусника, неся свои металлические сбережения и выходя оттуда с банковыми билетами в кармане. Никто не спрашивал себя, что происходит в действительности, и как это возможно без всякого труда и усилия получить за 20 франков 25 или 30. Грандиозная беспроигрышная лотерея, открытая Ло, привлекала всех, суля быстрое обогащение, встряхивая и раздражая нервы. Ло сорвался, но те, кто сумел на этом скользком пути проявить больше сдержанности и осторожности, оказались победителями. Сдержанность же и осторожность были лучшими достоинствами Майера Ротшильда. Ведя грандиозные операции, он всегда доставлял барыш себе и своим клиентам. С удивительной чуткостью он понял, где и на чем можно заработать наверняка, имея кредит и деньги. Он ступил на тот путь финансиста, который вел не только к барышам, но и к политическому значению. Он принялся устраивать займы для государств в неслыханных до той поры размерах. Гессен-кассельские миллионы, очутившись в его руках, не залеживались. Серия займов началась уже в 1804 году. Тогда Ротшильд одолжил датскому правительству 4 миллиона талеров. Ко дню же его смерти долг одного только датского правительства после новых займов у того же Ротшильда возрос до 12 миллионов. Вернее, подобного рода финансовых операций, по мнению самого Майер Амшеля, нельзя и вообразить ничего. С той, разумеется, оговоркой, что не всякое правительство заслуживает кредита, тем более безграничного. Но сужая государство деньгами в пределах благоразумия, Ротшильд не рисковал ничем. Кроме крупного куша за комиссию от 0,5 до 1,5% со всей суммы, он получал еще и по 6% годовых с выплаченных им денег. Итак, каждый миллион займа приносил ему ежегодно 60-70 тысяч. К сожалению, мы не имеем возможности подробно описать финансовые операции первого Ротшильда. Все совершалось втихомолку, и лишь немногие факты сделались достоянием публики. Наследники же Майера Амшеля не хотят сообщать ничего, и однажды на настойчивые вопросы одного любознательного корреспондента отвечали следующим категорическим образом: «Господа Ротшильды крайне сожалеют, что не могут сообщить никаких данных об операциях основателя фирмы, так как не сохранилось документов о совершенных им займах и других финансовых операциях, а также не могут доставить и его фотографии по той причине, что он никогда не снимал с себя портретов». Тем не менее, портрет его нашелся, и мы прилагаем его при нашем очерке. Майер Амшель умер в 1812 году, не переставая заниматься своими делами вплоть до жестокой предсмертной болезни. Имея представителей своей фирмы во всех важнейших городах Европы, он сам жил безвыездно во Франкфурте, в старом доме, у подъезда которого нередко останавливались кареты министров и даже коронованных особ. Посетителей же вообще было бесчисленное множество, и Майер выслушивал каждого из них лично. Между собой и своими делами он не терпел никаких посредников. Сам просматривал все счета, обсуждал все комбинации. Своими миллионами он пользовался более чем умеренно, жил замкнуто и проводил большую часть времени в семье, среди своих сыновей, внуков и внучек, довольно многочисленных. Каждый день после обеда он отправлялся на прогулку, выбирая почти всегда одни и те же улицы. Между прочим, у него было правило помогать каждому встретившемуся по дороге бедному, что доставило ему огромную популярность среди франкфуртской нищеты. Но особенно могли ликовать по поводу его успехов евреи. Пользуясь своим значением при дворе ландграфа, он постоянно защищал их интересы и даже выхлопотал им равноправие с христианами. Но и в этом деле он поступал с обычной своей сдержанностью. Он терпеливо выжидал момента и затем бил наверняка. Даже еврейская конституция появилась лишь за год до его смерти. О его проницательности ходят совершенно легендарные слухи. Уверяют, например, что он никогда не верил в продолжительность наполеоновского могущества. Говоря на своем финансовом жаргоне, акции императора стоят гораздо ниже, чем за них платят. В то же время он постоянно вел упорную, хотя и невидимую, борьбу с Наполеоном. На родном своем поприще, разумеется. Он поддерживал займами правительства, враждебные французскому. Например, Данию, Кассель, Австрию. Крупнейшие дела он вел с Англией, этим главным врагом Наполеона. Неужели же у него были политические симпатии? Неужели честный жид, выбравшийся из мути и грязи франкфуртского еврейского квартала и достигший положения миллионера, почувствовал какую-нибудь и особенную симпатию к тому или иному христианскому правительству? Едва ли. Майер Амшель мог любить Франкфурт как свою родину, как постоянного свидетеля своих успехов. Мог чувствовать благодарность к ландграфам гессенским, поставившим его на ноги. Но чем был для него остальной мир? Ареной борьбы, куда он высылал своих солдат, миллионы, ежедневно убеждаясь, что их могущество не меньше, чем могущество настоящих армий. Рассказывают, что однажды Майеру Амшелю незадолго до его смерти задали такой вопрос. «Скажите, что заставляет вас так усиленно работать? Особенно теперь, когда вы и ваша семья более чем обеспечены». На это первый Ротшильд серьезно отвечал. «Всякий должен делать свое дело, и я делаю его». Он совершенно прав. Всю жизнь делал он свое дело без горячности, без безумного риска, не увлекаясь неверной игрой или грандиозными спекуляциями. Если бы баловница судьба не дала ему в руки гессенских миллионов, он все равно бы просидел всю жизнь за конторкой, выплачивая и получая десятки и сотни вместо тысяч. Он делал дело и только, и его приходно-расходные книги велись бы одинаково аккуратно при любых обстоятельствах жизни. Без всякого труда признаю я за первым Ротшильдом выдающиеся, скажем, даже исключительные финансовые таланты, его настойчивость, терпеливость, умение, выждав минуту, бить наверняка. Но повторяю, я сомневаюсь, чтобы фирма Ротшильдов стала тем, чем она есть, не явись на сцену эти могучие кассельские 56 миллионов талеров золотом. В биографии Майера Амшеля они занимают видное и даже исключительное место. Почему, не выходя за пределы своей задачи, мы можем посвятить и их биографии хоть несколько строк? Вот что рассказывают о их происхождении. Богатство ландграфов гессенских, значительное вообще, достигло невиданных размеров в середине 18 века. Когда в 1785 году умер ландграф Фридрих II, он оставил своему наследнику наличными деньгами 56 миллионов талеров. Каким путем ландграф скопил эту сумму, несмотря на роскошную жизнь, в которую он старался подражать Людовику XIV и его правнуку. Все свои деньги он получил из Англии, отдавая ей в наем, или вернее продавая своих подданных. Так, в 1775 году он набрал у себя 12 800 рекрутов, которые были посланы для усмирения американских колонистов в Северные Штаты. По той же дороге вскоре отправились еще 4000 гессенских солдат. Английское правительство жизнь 16 тысяч человек оценило в 22 миллиона, которые и были выплачены ландграфу. Сын Фридриха II, ландграф Вильгельм IX, держался политики своего отца, и новых 16 тысяч человек его подданных должны были покинуть родину и ехать воевать с Наполеоном. Одни в Испанию, другие в Рим, третьи в Египет. На сколько миллионов обогатилась гессенская касса в этом втором случае, неизвестно. Но ведь Англия золота не жалела никогда. Любопытно, что в 1806 году Наполеон после Тильзитского свидания издал такой декрет. Ввиду того, что ландграфы гессен-кассельские проявили отвратительную скупость, продавая своих подданных английскому правительству, и скопили таким образом громадное состояние, объявляем, что владетельный дом ландграфов гессен-кассельских перестает существовать. Но реставрация восстановила ландграфов во всех их правах. А благодаря мэру Амшелю Ротшильду, гессен-кассельские солдаты, постыдно проданные чужой стране и разбитые в Америке, Египте, Испании, Италии, одержали после смерти блестящую победу над рынком Европы.